Глава 16. «Это что же, получается, что мы зря роем землю?» – вопросил координатор. «Беспокоимся, переживаем, честно пытаемся делать свою работу, а все бесполезно. Нет глобальной причины, значит, и устранять нечего». «Я не говорил, что причины нет», – сказал древний. «Я сказал, что не смог ее обнаружить. Вообще. Такое впечатление, что все это не более чем одна нелепая случайность, непроизвольная судорога мироздания. Может быть, у мироздания непроизвольная судорога?» «Если ты не смог обнаружить причину, то ее никто не обнаружит», – вздохнул координатор. «Отсюда следует один простой, но крайне неприятный вывод. Есть причина или нет, изменить мы ничего не можем, потому что бороться с судорогами мироздания – мы с тобой не только не уполномочены, но и не в состоянии. Нет у нас для этого лекарства. И получается, что?» «Правильно. В отставку. Обоих. Ты вернешься к себе, а я...» Координатор растерянно моргнул всеми тремя глазами, двумя синими и одним красным. «Мне и возвращаться некуда. Разве что к высшим в их песочницу. Эх!» «Ну-ну», — сказал древний. «Спокойно, координатор. Все не так драматично, я думаю». «А как?» «Причину я не узнал, но выяснил по ходу одну, на первый взгляд, незначительную деталь». «Ну?» «Пирамида вот-вот стартует. Покидает планету». «Чего вдруг? И почему это кажется тебе интересным?» «Ребятки отправились на помощь к своим. Собираются вытащить их из черной дыры». «Безумству храбрых поем мы песню», как сказал один человек. «Я бы все-таки попробовал их отговорить». «Выжить, да еще и вернуться, один шанс на миллион. Если отряд и впрямь так везуч, как мы полагаем, то они и сами выберутся. Особенно если встретят сам знаешь кого, и он будет в настроении». «Я думаю, выберутся. Есть кое-какие обнадеживающие факторы. Впрочем, не это самое главное. Дело в том, что туда же, в эту самую область галактики, направляются сейчас объединенные космические силы северных сварогов с лерулийцами и южных сварогов с ирюмами, как ты понимаешь, с определенной целью». «Так и собираются учинить все галактическое кровопускание», – мрачно кивнул координатор. «Свароги совершенно обезумели. Мало им того, что только что собственные флоты у лекты потеряли, так теперь еще и лерулийцев с ирюмами втянули». «Это понятно», — заметил древний. «У рюмов или рулицев боевые корабли, а у сварогов — инструкторы и частичные экипажи. Они должны были найти друг друга». «Они должны были сидеть себе спокойно в своих секторах, познавать окружающий мир, самосовершенствоваться и решать проблемы с помощью переговоров, а не тупой военной силы», — неожиданно для себя рявкнул координатор. «А они вместо этого все как с цепи сорвались. Хорошо еще опять собираются в отдаленном космосе драться, а не на планеты друг друга нападать. И рядом с черной дырой, чтобы трупы и обломки после себя не оставлять. Я даже знаю, чья это идея. Лерулийцы, верно? А ирюмы поддержали. Экологи хреновы. Свароги же согласились, потому что им деваться некуда. Свои-то корабли просрали. Вот и делают вид, что лерулийские закидоны по поводу сохранения первозданной чистоты космоса им близки. Нет, каково, а? Собираются устроить самую кровавую в истории космических сражений мясорубку, и при этом продолжают играть в благородство. Какое-то изощренное лицемерие, не находишь? Но это пока они все из себя рыцари. Я лерулийцев с ирюмами имею в виду», — пояснил он. «Свароги-то давно чистые убийцы. Одно слово – гуманоиды». «Хм», – громко сказал древний. «Не хмыкай. Я знаю, что говорю. Сам когда-то к гуманоидам принадлежал, не забывай». «Так и я тоже. Поэтому…» «Поэтому не перебивай. Я еще не закончил. На чем я остановился? А, ну да. Пока они хотят выглядеть рыцарями. Но что дальше будет после того, как все отведают кровушки и войдут в раж? Ты вообще-то помнишь, что и у северных сварогов, и у южных в руках оружие урганов, если они пустят его в ход?» Координатор умолк, переводя дыхание. «Нифига себе!» – удивился древний. «Помню ли я? Да я же тебе об этом, что они это оружие нашли, и рассказал!» «Я же говорю, в отставку!» – буркнул координатор. «Да погоди ты со своей отставкой!» – заладил. «Смотри, какой получается расклад. Три силы встречаются в одной точке. При этом одна из них, я имею в виду пирамиду, заведомо превосходит две другие вместе взятые и практически неуничтожима». «Извини, Рим, но это все, что мы можем для вас сделать», — сказал Анечкин. «Хотите, возвращайтесь домой. Канал все еще открыт. Или оставайтесь здесь и ждите нашего возвращения». «Я понимаю». Бывший передовой дозорный второй отдельной сотни имперских десантников опустил к земле все свои пять глаз. «Это ты меня прости, Женя». «За что?» «За то, что подвел и не смог удержать ситуацию под контролем. Хреновый из меня оказался лидер». Они стояли на берегу реки Светлой, неподалеку от того места, где еще не так давно небесная глубь, а ведь кажется, что это было в какой-то прошлой жизни, специальный отряд имперских десантников в количестве 400 с лишним активных штыков проник сквозь канал Незеркалья и попытался захватить пирамиду. Теперь их оставалось 49. Из них, по мнению Рима Тура, полностью разделяли его стремление мирного сотрудничества с людьми лишь 19, включая его самого. 30 же психологически так и не оправились до конца после ночного разгрома у пирамиды и последующего известия о ядерной катастрофе на родной Дрхене. К мятежникам Глейн-Син они напрямую не примкнули, но и на сторону Рима Тура и его соратников перейти не спешили, заняв выжидательную позицию. Кроме этого, были 10 киркхурхов во главе с командиром отделения Млайном, отправившихся вместе с Владом Борисовым и Свемом-одиночкой на помощь Айредам. Никто пока не знал, что один десантник пал смертью храбрых на стенах Брашенского детинца, а остальные решили послужить какое-то время князю Дравину Твердому и его народу Рашей. 15 минут назад Женька доставил сюда на атмосферном катере, на этот раз были приняты все мыслимые меры предосторожности, всех, кто еще оставался на острове после бунта. 49 киркхурхов, как уже и было сказано. «А, это...» — Женька пожал плечами. «Небесная глубь простит. Хотя, конечно, я удивляюсь сам себе. Надо было оставить вас на острове. Он достаточно велик, и жратвы там хватает. Впрочем, ладно, не будем об этом. Ты уже решил, что будешь делать?» «Я — да. И еще 18 киркхурхов, которые со мной тоже. Будем ждать вас. Остальные?» «Пока думают». «Скажи им еще раз, что время на раздумье до полуночи. Потом мы закупориваем канал намертво и улетаем». «Они знают». «Что ж...» Женька помедлил и протянул киркхурху руку. «Тогда прощай, Рим. Или лучше сказать до свидания. Не поминай лихом, как у нас говорят». «И ты, то есть вы все тоже, не поминайте. И возвращайтесь, мы будем ждать». Две ладони, пятипалая и семипалая, на секунду переплелись в рукопожатии и разомкнулись. «Пока», — сказал Женька, повернулся и скрылся в кабине катера. Уселся на место пилота, украдкой вытер ладони штаны, дождался, когда боевой робот займет свое место в грузопассажирском отсеке, мягко поднял катер в воздух и взял курс на пирамиду. Звездолет Клёния, живой и невредимый, висел в обычном трехмерном космическом пространстве на границе ощутимого воздействия гравитационного поля черной дыры и ждал дальнейших приказов хозяев. Он плохо помнил, что с ним произошло, а те смутные образы, которые все-таки задержались в его памяти, осмыслению не поддавались. Не потому, что образы были смутными, а потому что Клёня не умел мыслить в человеческом понимании данного слова. Он умел тонко чувствовать и подчиняться командам своих хозяев. В данном случае его хозяевами были люди, которых он на время потерял, а потом снова обрел. Почему и как это произошло, Клёня не знал. Он помнил, что сначала где-то внутри организма возникла нестерпимая тягучая боль, которая заставила его прервать гиперпространственный скачок. После чего был сплошной черный провал. Затем он куда-то долго полз. Ненавистный, тяжкий и крайне болезненный способ передвижения. Вместе с двумя существами, которых до этого он нес в себе, влекомый то ли собственным инстинктом самосохранения, то ли каким-то неодолимым зовом, и потом рядом с ним возник друг. От друга исходило столько любви, спокойствия и умиротворяющего тепла, что Клёня сразу же доверчиво заснул. А когда проснулся, то снова обнаружил себя в родной стихии, открытом космосе и с хозяевами, людьми на борту и готовым выполнять привычную работу. Сидели в кают-компании, за исключением добровольно принявшего вахту Никиты. «Ну, какие будут соображения?» — на правах командора осведомился Мартин. «У меня одно соображение», — хмуро сказала Марта. «Пить надо меньше». «Голова болит?» — участливо спросила Нелла. «Ничего не болит. Но вот сижу и думаю, не привиделось ли мне все это в пьяном бреду?» «Одно и то же и сразу всем?» — приподнял брови Влад. «Маловероятно, если не сказать иначе». «Хорошенькое видение. Где ты самому себе чуть голову надвое не раскроил?» Карс осторожно дотронулся до темени, на котором алел длинный свежий шрам. «Это я так шучу», — сообщила Марта. «Расслабьтесь и дайте кто-нибудь закурить, что ли, а то нервы шалят». «Все такие», — сказал Диц, протягивая ей сигареты и закуривая сам. «Не знаю, как вы, дамы, господа, комрады и соратники, а я лично склоняюсь к мысли, что мы с вами побывали в гостях у Господа Бога. Ну или у одного из его воплощений, что-то в этом роде. Не знаю, я не теолог». «Опа!» — откинулся на спинку кресла Вилга. «С каких это пор ты поверил в Бога, Хельмут?» «С тех же самых, что и ты, Саша. Когда мы поняли, что мир сложнее, чем кажется, и люди в нем не самое главное. Ну надо же, первый раз слышу, что верю в Бога. Но в чем-то ты прав, спорить не стану. Бог не Бог, но существо, которое мы встретили, явно надмирное. Как он там сказал напоследок? Идите и спокойно занимайтесь своим делом». «Идите и делайте свое дело», — поправил Мартин. «А я займусь своим. В общем-то, известная формула». «Точно», — кивнул лейтенант. «Известная. Но как-то внушительно у него получилось. Я до сих пор под впечатлением. Честно, одно непонятно». «Счастливчик», — пробормотал Карс. «Мне так вообще ничего не понятно». «Это потому, что ты в отключке почти все время провалялся», — объяснил Валерка. «Пока мы с Богом беседовали. Под самогоночку. Знатная, между прочим, самогонка оказалась». Он глянул на спокойно ожидающего Вилгу. «Ох, извиняюсь. Опять я удержу не знаю. Это все от волнения. А что непонятно-то, товарищ лейтенант?» «Непонятно, почему Бог обитает в украинской хате», — сказал Вилга. «Да, и впрямь загадка», — усмехнулся Борисов. «Признаться, я и сам над этим голову ломаю. Может, потому что большинство из нас славяне?» «Семеро против шестерых?» — быстро подсчитал Мартин. «Невеликое большинство, однако. Нет, вряд ли поэтому. Хиловатая идея, Влад». «Да я и сам не в восторге», — признался аналитик. «Нелла, может, ты знаешь?» «А чего вдруг я?» — удивилась Нелла. «Или вы думаете, что раз фея, то с Богом должна быть на короткой ноге? Разочарую. Не больше, чем вы. Я вообще не уверена, что это был он». «Так и мы не уверены», — вздохнул Борисов. «И даже совсем не уверены. Как-то слишком просто все получается». «Да какая нам разница?» — вопросил Руди Майер с горячностью. «Бог, не Бог, украинская хата или там не украинская. Захотелось ему так, вот и украинская. Ну, стоял бы там какой-нибудь наш ландхойзер или русская изба, и что? Что бы это изменило? Главное, мы снова живы». «А разве мы были мертвы?» — спросил Мартин. Неожиданная мысль, аж мурашки по коже. «Привыкай, командор, раз уж с нами связался», — серьезно посоветовал Курт Шнайдер. «То ли еще будет». «Вы что, серьезно, что ли?» — обвел глазами отряд Мартин. «Кстати, если говорить о загадках, то лично меня больше интересует, почему там, на первом острове, в заброшенном здании, мы нашли только свое холодное оружие и больше ничего». Не ответить на вопрос, не обсудить новую загадку не успели. На связь вышел Никита и сообщил, что сенсоры Клёни засекли приближающийся объект явно искусственного происхождения. И, кажется, не один. «То есть?» – осведомился Мартин. «Что значит «кажется»?» «То, что остальные пока слишком далеко. на самой грани восприятия сенсоров. Может быть, это вовсе не искусственные объекты окажутся, а какие-нибудь два блуждающих астероидных роя или еще что-нибудь. Таких два? Ага, два. Причем с двух сторон. Но вот первый объект уже вполне идентифицируется. Отлично. И что же это? Кончай тянуть кота за яйца, Никита. Что за манера? И ничего я не тяну, обиделся Никита. Просто хотел вас подготовить. Мы и так в шоке, а тут такое. Лучше один раз увидеть, командор. Даю картинку. Лицо Никиты пропало. И на экране возник объект, нарисованный бортовым компьютером на основе полученных от сенсоров данных. Четырехугольная пирамида, расположенная на кубическом основании. Ровно 2 километра и 618 метров от основания до вершины. С момента воссоединения клёня и пирамиды промелькнуло почти 6 часов. В разряд незабываемых воспоминаний отошел первый восторг от чудесной встречи и краткие рассказы о том, что с кем случилось за время разлуки. Краткие, потому что времени на долгие у них не было. Сенсоры пирамиды оказались чутче клёниных и были способны отличить эскадру космических кораблей от роя астероидов на гораздо большем расстоянии. Поэтому к моменту общей радостной встречи в машинном зале пирамиды, переоборудованном сразу под ходовую и боевую рубку, все уже знали, в чем дело. Точно к ним с двух диаметрально противоположных сторон приближались два грандиозных военных флота. А через полчаса после встречи стало окончательно ясно, кто это. Северные и южные свароги, ирюмы или рулицы все-таки решились, как выразился Влад Борисов, устроить брань в широком поле, дабы выяснить, у кого копья длиннее, а ум короче. Так что встреча автоматически превращалась в совещание, на котором необходимо было решить, что делать. И решить быстро, потому что скорость сближения армат, пусть уже и в режиме торможения, особо предаваться раздумьям не позволяла. «Может быть, вы, Кар, с ними свяжетесь?» – спросила Маша. «Все-таки там и ваши соотечественники тоже. Во всяком случае, с одной стороны. Объясните им ситуацию, затейте переговоры. Вы же дипломат». «Свяжусь обязательно», — кивнул Карс. «Но, боюсь, это не поможет. Дело зашло слишком далеко. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Сам во всем этом непосредственно участвовал». «Прежде чем связываться, нужно выработать концепцию», — веско заметил Влад. «Нужна идея, краткая и понятная всем. Что мы можем им предложить или противопоставить?» «Хрен против пушки мы им можем противопоставить!» – безапелляционно заявил Валерка Стихарь. «Рвать когти надо, пока при памяти. Уж больно их много, и вообще, это не наша драка. Двое дерутся, третий не лезь. Старый дворовой закон». «Можно подумать, когда-то хоть какая-то драка была наша!» – фыркнул Курт Шнайдер. «Что-то ты, Валера, осторожный стал, не узнаю я тебя». «Зато я тебя узнаю!» – огрызнулся Стихарь. «Не навоевался еще, шо ли? Рыжий!» «А зачем обязательно воевать?» – спросил Майер. «Иногда достаточно напугать». «Блеф?» – оживился Диц. «Браво, Руди! Мыслишь?» «А почему обязательно блеф?» – спокойно задал вопрос Вилга. Мартин, Вилга и Диц с пониманием переглянулись. «Ну вы даете, господа начальники и командиры!» – с нотками восхищения в голосе протянул Анечкин. «А ведь верно. Пирамиду-то практически нельзя уничтожить. Если я правильно запомнил ее ТТХ». «Оскар», — обратился к хранителю пирамиды Мартин, «уточните, пожалуйста, каковы возможности пирамиды в качестве боевого корабля? Нас интересует в первую очередь система защиты». Как и предсказывал Карс, его переговоры с командующими обеих объединенных флотов не привели к желаемому результату. Да, северные свароги с лирулицами восприняли неожиданное появление пропавшего без вести Карса Оргома, Везунчика, Воли и слова императрицы Станы II как доброе известие, но не более того. Право решающего голоса Карс уже не имел. «Не знаю, Карс, как вы умудрились выжить и где раздобыли эту летающую призму с кубом», заявил ему командующий объединенным флотом северных сварогов или рулийцев. «Но лучшее, что вы можете сделать, это отойти в сторону. И как можно дальше. Иначе мне будет больно докладывать императрице о вашей, на этот раз уже несомненной, гибели. Все решено, и у меня однозначный приказ уничтожить южан вместе с этими долбанными ящерами. И я этот приказ выполню, во что бы то ни стало. Можете не сомневаться». В том же самом смысле высказался и командующий объединенным флотом Южан и Рюмов, только в более энергичной и краткой форме. «Что ж», — сказал, как и было договорено, Карс, «тогда я прошу вас обоих выслушать командора Мартина Станкевича. Он человек. Обещаю, что надолго ваше внимание он не задержит». Не дожидая согласия адмиралов, Мартин вступил, импровизируя на ходу. «Говорит Мартин Станкевич, командор сверхлинкора бессмертный. Довожу до вашего сведения, что в случае начала вами боевых действий друг против друга, я уполномочен высшим разумом галактики пресечь их любым путем вплоть до применения силы. Вы поняли меня? Повторяю». «Не надо повторять», — сказал командующий северян Лерулийцев. «Уйди, дурак, надоел. Сам напросился», — подтвердил командующий Южан и Рюмов, и оба в одностороннем порядке прервали связь. Дальнейшие события заняли меньше 3 часов по бортовому времени пирамиды. Флоты сблизились на расстояние прямой видимости, и первые 2 сотни корветов и люгеров с обеих сторон ринулись друг на друга, казалось, не обращая ни малейшего внимания на здоровенную и совершенно нелепую с точки зрения военного космического кораблестроения дуру, зависшую ровно между ними. «Мама!» — не выдержала Маша князь и зажала рот рукой. «Фоя!» — лязнул Хельмут Диц. «Огонь!» — перевел Мартин Цилем Марковне. Тем, кто сидел в боевых рубках атакующих кораблей, показалось, что пространство впереди взорвалось ослепительно белым светом. И это было последнее, что они увидели в жизни. 200 с лишним корветов и люгеров со смешанными экипажами, состоящими из сварогов и рюмов или рулийцев, прекратили свое существование меньше, чем за 1 секунду. Эпилог. Когда оба флота исчезли с обзорного экрана, флагман одного из них уносил на своем борту Карса Оргома, и Циля Марковна подтвердила их переход в гиперпространство, заканчивались 2 сутки, которые экипаж сверхлинкора «Бессмертный» провел на ногах и сплошных нервах. Небольшая плата с нашей стороны за достигнутые цели, как выразилась по данному поводу Оля Ефремова, и спорить с этим утверждением никто не стал. Действительно, все, по крайней мере главные, цели были достигнуты. После того, как на изумленных глазах у командующих флотов в мгновение ока испарились на атомы атакующие эскадры, Мартин снова вышел на связь с флагманами. И теперь всем им нашлось о чем поговорить. Самое трудное было уломать смертельных врагов встретиться на борту сверхлинкора «Бессмертный». Мартин уже чувствовал, что солдатские и всякие иные шутки по поводу его импровизации закончатся еще не скоро. Но все-таки это удалось. Во многом благодаря дипломатическим талантам Карса и безупречной логике высказываний Влада Борисова. А дальше было проще. Впечатление, которое осталось у представителей враждующих сторон после обзорной экскурсии по пирамиде и пояснительной лекции Оскара, можно было назвать одним словом – ошеломляющее. Ни свароги, ни лерулийцы с ирюмами дураками отнюдь не были и очень быстро сообразили, какие возможности представляет данное мегасооружение неизвестных хозяев, являющееся единственным и уникальным в своем роде инструментом по мониторингу и управлению делами в обитаемой галактике. Если, конечно, получить к этому инструменту доступ. А таковой доступ Мартин сотоварищи им твердо обещали, но с одним и непременным условием – мир. Отныне и навсегда. Только в этом случае пирамида могла стать всеобщим достоянием галактических рас, считающих себя достаточно разумными и могущественными, чтобы заняться не военным решением всех тех серьезнейших проблем, которые накопились во всех без исключения обитаемых мирах Млечного Пути. Да, это требовало бесконечных согласований, массу времени и труднейшей дипломатической работы. Но уж больно заманчивым был куш, чтобы отказаться от него даже ради оскорбленной гордости или неудовлетворенных амбиций тех, кто принимал решение от имени сварогов, ирюмов или рулийцев. В конечном счете сговорились на том, что все боевые корабли возвращаются на свои базы. Адмиралы информируют свои правительства о новых обстоятельствах, а пирамида остается в данной точке пространства ждать. Время ожидания также обговорили, 1 земной месяц. Теперь уже дипломатических миссий от северных и южных сварогов, и рюмов, и лерулийцев. После чего, если стороны приходят к удовлетворяющему всех соглашению, пирамида должна будет отправиться к земле, где и явить себя изумленному человечеству во всей красе. «Это будет правильно», – высказалась по данному поводу Марта Явная. «Одно дело, когда мы одни мучились выбором достойных, и совсем другое, когда этим выбором будут мучиться все. Такое дисциплинирует. К тому же человечеству пора узнать, что на нем свет клином не сошелся, во всех смыслах. То есть я имею в виду не только существование иных разумных существ в галактике и за ее пределами, но и мою родную Землю, и все альтернативные, как таковые, вкупе с каналами Внезеркалья. Хватит тайн. Наступает время правды». «Совсем без тайн вряд ли обойдется», — заметил на это Влад Борисов. «Но мы постараемся, чтобы их стало меньше». И все с ним согласились. Это случилось на 7-й день пребывания пирамиды в окрестностях уже теперь знаменитой на всю галактику черной дыры. Во время вахты Маши Князь и Женьки Анечкина Целя Марковна буднично доложила, что на расстоянии 2 миллионов километров ею замечено стадо космических животных одного вида с колёньей, и умолкла в ожидании дальнейших вопросов или приказаний. «Как это одного вида?» – не понял Анечкин. «Они же, кажется, вымерли». «То, что их никто не встречал, еще не означает, что они вымерли», – сказала Маша. «Даже на Земле время от времени находятся виды, считавшиеся вымершими». «Что ж говорить о галактике? Циля Марковна, это точно они? Ты не ошиблась? Проверь еще раз». «Я не ошиблась», — сказала Циля Марковна, как показалось Женьке с едва заметной обидой в голосе. «И уже проверила. Стадо. 259 голов». «Вот же, блин, чудеса», — высказался Анечкин. «Интересно, что они здесь делают?» «По-моему, это знак», — заявила Маша. «Какой еще нахрен знак?» «Не груби, Женечка, тебе не идет. Выражайся изящнее. Ты же почти литератор. Знак того, что хватит мучить животное». «Ты это серьезно?» Только и нашелся Женька. «Серьезнее некуда. Давай, вызывай Мартина и остальных. Я, если честно, давно об этом думала. А тут такой случай. Другого наверняка не представится». Совещание было кратким. Предложение Маши выпустить клёнью на волю сначала несколько ошарашило, но затем, подумав и взвесив все обстоятельства, решили, что рациональное, а главное доброе человеческое зерно в нем есть. В конце концов, в узнаваемой ими прямо на ходу галактике с избытком хватало и других звездолетов. «В конце концов, — сказал Мартин, — нам ничто не мешает узнать у него самого. Разговаривать клёня не умеет, но высказать желание или нежелание запросто. Оскар, скажите, если Клёня захочет вернуться к своей прежней жизни, мы сможем ему помочь? Я имею в виду освободить его от всей машинерии хозяев». «Почему бы и нет?» – ответил Оскар. «Это займет какое-то время, но непреодолимых трудностей я здесь не вижу». Проводить Клёню, за исключением дежурной вахты, в вершину пирамиды отправились все. Благо скафандров хватало. Четыре лепестка сегмента медленно раскрылись, освобождая путь бывшему звездолету. Клёня медленно оторвался от поверхности, на несколько секунд завис, будто раздумывая, и, наконец, устремился прочь из пирамиды. Люди, как по команде, вскинули руки в прощальном жесте. «Счастливо, Клёня!» – крикнула Марта. «Добрых тебе пастбищ! Мы тебя не забудем!» И, будто услышав ее слова, почти уже затерявшийся среди звезд Клёня малыш вспыхнул изнутри теплым оранжевым светом, затем умерил яркость, несколько раз мигнул и окончательно скрылся из глаз. 2010 год. Читал Дим Димыч.